Прежде всего нужны некоторые редкие в этом мире металлы и драгоценные камни. Там длинный список, но нам не так много по весу надо, ответил док. А вот по ценнику точно не скажу, но это точно будет стоить больше, чем несколько ядер. А вот если с усачом, может и хватит на все, тут смотря где покупать и как договариваться. Зверюга для местных очень редкая, материалы полезные, а у нас он к тому же практически целый. Все ясно, док, значит этим в ближайшее время и займемся, кивнул я. Поищи пока где можно будет все это приобрести, и где лучше всего продать туши и ядра, я знаю ты в этом мастер. Конечно, Кэп, сделаю в лучшем виде, будь у меня тело, я бы и поторговаться не отказался, хохотнул док. В доступных пределах найду все самое необходимое. Кстати, я смог наконец-то пробраться в местную сеть. И что там интересного, Кэп? Все очень странно, сеть контролируется и отслеживается, причем совсем не с планеты, а откуда-то с орбиты. Что это значит, док? Я насторожился. Это значит, что мы тут не одни, Кэп. Я лишь вздохнул. Ясно. В любом случае старайся не наследить там. Хорошо, как будто мало было мне проблем. И я очень надеюсь, что местную сеть контролирует не легион. Но если это легион, я должен знать об этом заранее. Да, Кэп, ответил док. Мои бойцы тем временем смогли с помощью тросов, тонны ругательств и ПТРА-разведчиков поднять броневик второй мобильной группы на колеса. Повреждения были значительные, но главное, что внутри все остались целы. Да, кто-то только пришел в себя, наполучали синяков и ссадин, но это мелочи. А бронемобиль мы отремонтируем, либо в крайнем случае пустим на запчасти. Это уже решать нашему командиру отряда обеспечения. Собираемся. Я покрутил пальцем в воздухе, показывая, что пора собираться и уезжать. Первыми идут БТР-разведки. Иван, вы тащите за собой на тросу поврежденный бронемобиль, багги последние. Все, по машинам. Пора возвращаться в крепость, пора уже построить портальный мост, а затем начать полноценное превращение гарнизона крепости в машину по геноциду ненавистных жуков. Кэп, я тут кое-что проанализировал и у меня есть новости, вышел на связь, док, как только я уселся в свою машину. Судя по тому, как проходит сегодняшний день, новость не из приятных, рассказывай, я уже был готов практически к любой новости. У нас высадка полноценного роя с королевой и первородными, или же легион начал вторжение. Нет, масштаб гораздо скромнее, но ты прав. Новости сулят много работы, усмехнулся док. Помнишь, малый терял сигнал возле гнезда? Ну, если предположить, что помехи такого вида один из главных признаков гнезда, то я насчитал вокруг крепости 12 подобных мест. Восхитительно, док. Именно новостью, что крепость оказывается окружена гнездами жуков и должен был закончиться сегодняшний день. Однако до вечера еще далеко и я уже немного опасаюсь, какие еще новости этот день нам сегодня принесет. Я даже не удивился, вполне логично все. И еще, Кэп, осторожно начал малый. Ну, добивай, я усмехнулся. В сторону твоей крепости направляется целая колонна автомобилей. Судя по внешнему виду, это машины принадлежат не барону. И что же это за машины? Не знаю, но на всех набит одинаковый герб, золотой двуглавый орел. Глава 18. Дмитрий Валерьевич, а нафига мы так спешим? С линцой спросил водитель внедорожника. Мне то можно сказать, вы же знаете, что я могила. Верегин Дмитрий Валерьевич, имперский следователь, носивший пока что погоны лейтенанта, тяжело вздохнул. И зачем он только пристроил к себе в помощники собственного племянника? Такого не заткнуть толком не получится, ни увольнением пригрозить, чтобы работал лучше. А то ведь сестра весь мозг по ложечке вычерпать может, а ему этого не надо. Трепло ты, а не могила, Саня, ответил Верегин. Но так и быть, напомню, кто мы, Саня. Ну я лично водитель, хохотнул своей остроумной шутке племянник. А вы имперский следователь, проверки там всякие устраиваете, как я понимаю, с каким надо результатом. Правда, я такое осуждаю. Коррупция это плохо. Ну, и куда мы можем спешить, по-твоему, огрызнулся Дмитрий Валерьевич. Осуждают его, видите ли, а то, что вся семья Верегиных на нем держится, ничего, малец барона Крылова доигрался, хорошего человека обидел, а это, сам понимаешь, не дело. Надо дать понять сопляку, что так делать не надо. А чё он нарушил то? Не унимался Александр. И кого задел? Прям интересно даже, что аж вы за него взяться решили. А вот это не твоего ума дело, Саня, строго сказал Верегин. А что нарушил, неважно, да что угодно. Нарушают все, в нашем деле с этим все просто, Главное, чтобы повод был. Так, а как вы сказали, сын барона Крылова, да, хлопнул себя по лбу племянник. А я, кажись, вспомнил, он же вроде вчера в канцелярию достучаться пытался, как же там его звали? Григорьева, во, в имперский розыск же объявили. А ты это откуда знаешь? Встрепенулся Веригин. Хотя понятно было, откуда. Опять сестра растрепала, это ведь в нее этот балбес такой балабол. Да мать рассказала, легко ответил Александр. Кстати, в этот момент у Дмитрия Валерьевича зазвонил телефон, и племянник сразу заткнулся, а еще с завистью посмотрел на своего дядю. Веригину очень нравился этот взгляд, и неважно, что тот исходил от родственника, ведь беспроводная связь в любой точке планеты была доступна далеко не каждому. А вот ему, да, у аппарата, откликнувшись на спинку кожаного кресла, принял вызов Веригин, предварительно включив звукоизоляцию в его части салона. «Слушаю тебя, тезка, что хотел? Ты уже там?» – нетерпеливо спросил его Григорьев. «Раз взял трубку, значит нет. Так вот, я тебе еще раз повторяю, я хочу, чтобы у этого ублюдка Крылова были большие проблемы». «Да-да, я тебя понял, затем и еду», – лениво ответил Веригин. «Или ты во мне сомневаться вздумал? Ни хрена ты не понял, Дима». Проигнорировал его вопрос тезка. Он обвинил меня в трусости и предательстве, в дезертирстве. Унизил меня, майора, на глазах у всей солдатни. А потом его отец вместо того, чтобы снять этого ублюдка с должности, встал на его сторону и посадил меня, в гребаную яму. Скажи спасибо, что не в выгребную, хохотнул Веригин. И вообще, ты хоть в курсе, что тебя объявили в розыск? А что мне оставалось делать, рявкнул Григорьев. «Посмотрел бы я на тебя в такой ситуации, да для начала, нифиг было сбегать, идиот», — рявкнул в ответ Веригин. «Палишься же, и думаешь, оно того стоило, ты нас всех подставил, и когда наверх дойдет информация, то там будут недовольны, разберусь уж как-нибудь и без твоего мнения», — огрызнулся тезка. «Ладно, все, отбой», — решил не продолжать разговор Веригин. «Связь барахлить начинает, давай, бывай», — и отключился. Хотя в целом-то Григорьев все верно сказал. В их деле нужно быть совсем уж конченным придурком, чтобы тебя понизили. Так, когда там мы уже до этого форта серверного доберемся? Спросил Веригин у племянника. Долго еще? О, а мы уже подъезжаем, кстати, вон база виднеется, ответил Александр, после чего присмотревшись, он что-то заметил, и чуть громче добавил. О, да мы даже не одни, похоже, мужики с охоты возвращаются, вон какого жука завалили, уважуха. Какого еще жука? Подался вперед Веригин, доставая бинокль. Так, стоп, что, это у них там усач, что ли? Оставив ребят с тушей усача, я велел Егору ускориться, чтобы успеть приехать в крепость раньше неизвестных машин. На КПП я остановился. Ко мне сразу подбежал старший смены, здоровенный сержант в полном боевом снаряжении. Господин комендант, за время моего дежурства нарушителей пропускного режима не выявлено, происшествий не было, доложил он. «Вольно, сержант, там к нам едут неизвестные, в форт их не пускать, пусть ждут меня здесь», в окно сказал я ему, «ну и немного помаринуйте их, устройте полную проверку, как положено, при малейшем поводе к задержанию действуйте жестко, но аккуратно». «Есть, господин комендант», он ударил кулаком в грудь, «будет показательная проверка». «Отлично», я кивнул сержанту и закрыл окно. «Егор, у цитадели меня высади и будь наготове. Может, еще придется куда-нибудь ехать?» «Есть, командир», — ответил водитель. «У цитадели я вышел из машины и поднялся наверх, к себе. Быстро искупался и переоделся в чистое. Затем вышел на плац и направился к КПП. Уже издалека я услышал чьи-то гневные выкрики, а когда подошел поближе, то увидел, как бойцы на КПП укладывают лицом в асфальт двух человек, один из них был лейтенантом, а второй с чистыми погонами, а за пределами крепости бойцы, которые возвращались вместе с тушей усача, окружили еще два черных внедорожника, вытаскивают из них людей в снаряжении и тоже укладывают их на землю. «Что здесь происходит?» — с напускной строгостью спросил я. «Господин комендант, через контрольно-пропускной пункт в крепость пытались проникнуть двое неизвестных. Старший из них представился следователем имперской канцелярии лейтенантом Веригиным. Однако на просьбу выйти из машины и предоставить ее для обыска на повышенных тонах принялся оскорблять наряд контрольно-пропускного пункта, гарнизон крепости, а также лично вас. На повторную просьбу господин, именующий себя лейтенантом Веригиным, достал оружие пистолет системы Маликова. В ответ на неожиданную угрозу проникновения в крепость посторонних лиц, я отдал приказ задержать и нейтрализовать лейтенанта Верегина и его людей, бодро доложил старший смены. Благодарю за безукоризненное выполнение должностной инструкции, сержант, я подмигнул ему, поднимите этих людей, я хочу поговорить с лейтенантом Верегиным. Есть командир, ответил мне сержант, а затем махнул рукой своим людям, которые держали задержанных, приведите их сюда. Я, конечно, совсем не это имел в виду, когда просил задержать гостей, но они сами дали повод. Были бы адекватными и вели бы себя нормально, ничего такого бы не случилось. Но, имперский следователь, это очень интересно. И я, кажется, догадываюсь, почему он здесь. У Григорьева ведь довольно серьезные связи, а значит, подобной проверки стоило ожидать. И я даже не сомневаюсь, что они найдут в крепости огромный список нарушений, даже более того, скорее всего, этот следователь, благодаря наводке Григорьева, даже знает, где и что искать. Лейтенанта подвели ко мне, удерживая руки за спиной. Господа, я комендант форта Северный, баронет Артемий Крылов, представьтесь, пожалуйста, вежливо начал я разговор с лейтенанта. Баронет, ты пожалеешь об этом. Чуть ли не брызжа слюной, тут же взорвался криком следователь. Я поморщился. Он точно следователь? Что он собирается расследовать, если не способен держать себя в руках? И главное, начинать разговор с угроз ему явно не стоило. Я попросил вас представиться, я пожал плечами, ко мне подошел сержант и протянул мне документы этого Верегина, но раз вы не хотите, то я прочитаю сам. Итак, следователь по особо важным поручениям канцелярии империи, отдел номер 10, лейтенант Верегин Дмитрий Валерьевич, я поднял голову, я смотрю, вышло некоторое недоразумение, прошу вас успокоиться, мы сейчас во всем разберемся. Следователь все же одумался, выдохнул, взял себя в руки и ответил, как скажете, баронет. Я кивнул солдатам, и те отпустили лейтенанта. Бойцы, вы молодцы, благодарю за службу, все свободны, оставьте нас наедине, кивнул я солдатам. Те, взбодрившись от похвалы, и отошли в сторону. «Итак, господин следователь, чем обязан?» Обратился я к лейтенанту. «Вообще-то я прибыл с проверкой форта, баронет», потирая руки, высокомерно заявил он, «и я уже отображу в отчете о том, как твои солдаты позволяют вести себя с вышестоящими по званию. Послушайте, они просто выполняли свою работу, а указывать вы можете, что угодно. Если вам больше нечего мне сказать, то покиньте объект». Я тут же перешел в наступление. Это явно заказуха, я подобное чувствую за километр, а значит, неважно как, но нельзя, чтобы проверка состоялась. Главное, со всеми этими следователями и проверяющими, это изначально выбить их из колеи, лучше всего сбить с них спесь и напугать. С чем мои солдаты прекрасно справились. Человек, который привык к тому, что его боятся и угождают, попал в ситуацию, где этого не произошло. Он больше не владеет обстановкой и уже боится сам. Меня, моих бойцов, того, что мы можем пойти дальше. Например, нам не понравится его отчет или мы решим, что мы и правда совершили страшную ошибку, вот так встретив его. А в мозгу таких людей, как этот лейтенант, при подобного рода ошибках принято зачищать хвосты. Что мешает нам убить его сейчас? Мы ведь уже подняли на него руку, на того, кто привык к собственной неприкосновенности. «Это уже не важно», — ответил он, — «я здесь с проверкой, и я намерен ее провести». «Никаких проблем, лейтенант», — я пожал плечами, — «покажите мне разрешение на проверку». «Я не знаю, должно ли оно вообще быть, но, как говорят местные, я блефовал. Я сделал ставку на свой прошлый опыт, и он говорил мне, что в подобных структурах должно быть очень много бюрократии, а значит, и подобная бумажка тоже». «Какое разрешение?» «Комендант, у тебя уже множество нарушений, на твоем месте сейчас лучше помолчать, а в идеальном варианте попытаться доказать мне, что этот инцидент произошел по вине солдат. Естественно, ты будешь обязан посадить их под стражу, а затем отправить их в суд, который уже решит, казнить их или все же проявить милосердие и отправить в Симбирское княжество на рудники. Кажется, такая бумага у следователя все же должна быть». Потому он снова принялся сыпать угрозами. «Нет, лейтенант, если вы не покажете мне разрешение, то я попрошу вас покинуть территорию форта», — сухо сказал я. «Комендант, ты не понимаешь, что творишь», — зашипел следователь. «Тебя же посадят или лишат титула. Ты вылетишь с этого места и даже не сможешь быть наследником барона Крылова». Снова угрозы. «Но это все пустое. Я понял, лейтенант, покиньте форт. «Если вы не сделаете это сами, я вышвырну вас отсюда сам, лично», — твердо произнес я, глядя ему в глаза. «Ты пожалеешь», — бросил лейтенант. В ответ я только усмехнулся. Веригин в ответ лишь сжал губы, развернулся и пошел к машине. «Сержант, отпустите их, пусть едут», — скомандовал я старшему смены. «Есть, господин комендант», — ответил мне сержант. «Пусть едут. Док, следите за ними, слышишь?» «Так точно, Кэп», — ответил док. «Все это дурно пахнет, не находишь?» «Все верно, док. Не упускай их из виду. Высший приоритет этой задачи. И не экономь энергию, я вплотную займусь портальным мостом. У нас нет времени на раскачку». Вернувшись к себе, я вызвал Разина. Вопрос обеспечения базы стоял довольно остро, во всяком случае для меня. Я буквально кожей чувствовал приближение шторма неприятностей. Скоро здесь будет очень жарко, и я должен встретить предстоящие события во всеоружии. В дверь кабинета постучались. «Входите», — негромко сказал я. «Вызывал, командир», — кивнул мне начальник отдела обеспечения и затараторил. «Если вы по вопросу ремонта броневика, то тут только на запчасти. Усач так по нему прошелся, что дешевле новый купить, чем этот чинить. Тем более, что деньги у нас теперь имеются, правильно я понимаю». «Погоди, не спеши», — кивнул я ему, и мысленно уточнил у дока. «Как там его?» «Валерий Павлович», — ответил док. «Валера, с этим все так, броневик надо заменить на новый, бюджет под это я считаю, что выделил», — продолжил я, протягивая Разину список. «Но я тебя по другому вопросу позвал. Вот, посмотри, ознакомься. Все это надо приобрести в кратчайшие сроки, где и как, тоже все отмечено. Но если будут идеи, которые ускорят получение этих материалов или удешевить их, все обсуждаемо». «Понял, командир». «Один момент», — вчитался в текст Валерий, и через пару минут продолжил. «Ну и задачку ты мне подкинуть решил, это ж надо чуть ли не делегацию с конвоем отправить будет, одна транспортировка у Сачачева стоит. Ну хотя да, оно того прям очень даже стоит, но штат-то у нас не резиновый, помощь-то будет, все, что потребуется», — кивнул я. «Но не злоупотребляй, оборона базы не должна просесть из-за этого. В остальном я тебя не ограничиваю». «Понял, командир», — задумчиво протянул Разин. «В таком случае я все рассчитаю, свяжусь с кем надо, уточню некоторые моменты, возможно получится немного сэкономить. Потом зайду к вам, это уже завтра наверное будет». «Ничего, делай как считаешь нужным», — ответил я. «Главное, чтобы материалы были нужного качества, и как можно скорее». «Так точно, командир», — кивнул Разин и поспешил выполнять приказ. Я тоже не стал задерживаться у себя и сразу же направился к механикам. Раз вопрос с компонентами наполовину решен, нужно убедиться, что Бобр и Лариса в принципе смогут потянуть этот заказ. Да и чем раньше их ввести в курс дела, тем лучше. В мастерской на этот раз вовсю кипела работа, все же помощники у Бобра имелись, и они сейчас активно разбирали броневик на запчасти. А сам Бобр возился с очередным мечом, пока Лариса ковырялась в двигателе, не замечая ничего вокруг. «Доброго вечера, командир». Заметив меня, Бобр даже отложил свою заготовку, видимо сейчас был не особо важный процесс. «Слышал, вы трех бивней завалили, и даже усача?» «Да, хоть и не в одиночку, и вообще одного бивня завалил не я», — пожал я руку механику. «Вон на броневике боевые отметины от усача, если ты не заметил. Но я тут по делу, зови Ларису, буду вам двоим новый заказ выдавать». «Понял, командир», — ухмыльнулся Бобр и на всю мастерскую проорал. «Лора, дуй сюда, я же просила на меня не орать». Вздрогнула девушка, но заметив меня чуть смутилась и поспешила подойти к нам. «Док, можешь начинать диктовать, что там нам от них нужно», — позвал я и. «Только давай попроще, они может и таланты в своих областях, но я не хочу, чтобы из-за какой-то ошибки или недопонимания мы тут черную дыру случайно открыли». «Ну не учи ученого, Кэп», — хмыкнул док. «Сам знаешь, я о безопасности всегда в первую очередь думаю». «Ну, почти. Так, Бобр, Лора», — кивнул я механикам. «На этот раз задача у нас еще более сложная, так что нужно будет, чтобы выкладывались вы оба. Тем более в каком-то смысле, это устройство тоже можно считать оружием, ну точнее компонентом оружия. Короче говоря, вы будете строить портальный мост, а сейчас я объясню, что это и как это сделать». Закончив со вступлением, я приступил к объяснениям. Пришлось начертить схему расположения основных узлов и под диктовку дока рассказать Лори процесс производства так необходимого мне и крепости устройства. Спустя полтора часа ошарашенных взглядов техников и миллиарда вопросов мы наконец разобрались, как и что будет происходить. Сначала техники соберут крупные узлы у себя в мастерской, протестируют их по отдельности, так как малейшая неточность или ошибка хоть в одном узле может привести к такому фейерверку, что от этой крепости останется лишь довольно глубокая яма. Затем техники соберут крупные узлы и приступят к второстепенным и мелким деталям. Весь процесс производства и сборки должен был занять около недели, возможно дольше, все будет зависеть от качества поставленных обеспечением материалов. Решив этот вопрос, я вышел на улицу. Мне нужно идти к Шеевой, и нужно было идти сразу по приезду. Но я внутренне сам откладывал этот момент, ведь исследователи техники никуда бы не делись. Шеева, мистик с сильным талантом, из которой я провел ритуал единения, после которого я чувствую эту девушку, стоит мне приблизиться к ней, и я буду чувствовать каждую ее эмоцию и даже отголоски мыслей и намерений. Главное, чтобы она сама этого не испугалась. Не планировал я подобного, но и по-другому поступить не мог. Решив больше не откладывать, я направился к медблоку крепости. Глава 19. Белые стены медблока моментально напомнили мне о тех периодах, когда и я сам, еще в своем теле, попадал в подобные места. Жизнь космодесантника полна риска, жизнь космодесантника часто не важна ни для кого, даже для самого космодесантника, ведь у нас были только цели и задачи, часто казавшиеся невозможными, но которые нужно выполнять даже ценой своей жизни. И каждый раз, когда я оказывался в госпиталях и разных медблоках, я чувствовал ту атмосферу боли, страдания и смерти, и потому всегда стремился как можно быстрее покинуть подобные заведения. Но здесь, сейчас, все было иначе. К моему удивлению, медблок в крепости был совершенно иным. Он находился под землей, целых минус 3 этажа различных палат, коридоров, технических помещений. Белые стены были только в коридорах, а палаты были окрашены в различные спокойные тона, из динамиков раздавалась легкая приятная музыка, но главное, что я понял спустя несколько минут нахождения в медблоке, здесь не было того самого запаха, который ассоциировался со страданиями и смертями. «Господин комендант», — окликнули меня откуда-то слева. Я повернулся. Передо мною стоял немолодой уже человек, в синем костюме, в очках. Седые редкие волосы были взъерошены, так будто он пробежал несколько километров, чтобы поговорить со мной. Однако, судя по его спокойному внешнему виду, это его обычная прическа. «Да, а вы кто?» – вежливо поинтересовался я. «Доктор Лириц, главный здесь», – он развел руками в стороны, будто охватывая все пространство, занимаемое медблоком. «Доктор, вам уже должны были привести Шееву, расскажите мне, что с ней, как она?» – спросил я. «Да, ее привезли, мы ничего особо и не делали. Она находится в стабильном состоянии, но все еще без сознания. Дважды мы приводили ее в чувство, и дважды она отключалась. Поэтому мы решили, что нужно дать ей время. Но, господин комендант, самое главное, разрешите вопрос?» «Да, конечно, доктор», — кивнул я. «Мы так и не поняли, что конкретно вы сделали. Она ведь выжгла себе энергоканалы, насколько мы поняли из рассказов очевидцев, но все энергоканалы целы. И я не понимаю, либо мы сделали неверные выводы, либо вы применили для лечения лейтенанта Шеевой что-то неизвестное нам». Доктор вопросительно уставился на меня. И что ему сказать? Рассказать про ритуал единения? Да я и сам толком про него ничего не знаю, как и док, кстати, с малым. Человечество поняло механику этого ритуала, но не суть. Да и восстановление энергоканалов Катерины — это побочный эффект от ритуала. Энергоканалы сожжены не были. «Доктор, вас ввели в заблуждение», — успокоил я доктора. «Лейтенант Шеева была в крайне сильном истощении, ее ядро начало разрушать само себя. Если честно, я вообще действовал скорее интуитивно, я перелил энергию из ядра усача в Шееву и, видимо, тем самым и остановил это самое разрушение. Хм», — доктор задумчиво посмотрел на меня, — «удивительно, но это, кажется, сработало. Хотя подождите, ядро усача, да, что-то не так?» — спросил я. «Господин комендант, при все уважении, но вы так буднично и обыденно это сказали, как будто усачи каждый день встречаются и мы валим их сотнями. Вы потратили ядро целого усача, воспользовавшись им как простым, хоть и очень емким, кристаллом». Он покачал головой, Боюсь представить, во сколько вам обошлась эта батарейка. Бросьте, доктор, я усмехнулся, куда дешевле хорошего человека и уж тем более моего хорошего человека. А ядра еще добудем. Доктор удивленно посмотрел на меня. Какие правильные слова, господин комендант, я рад, что вы возглавляете форт. Это обычные слова любого нормального человека, доктор. Но, неважно, все же я пришел сюда вовсе не философствовать. Я могу увидеть Шееву, да, конечно, но она без сознания, господин комендант. Доктор засуетился, пройдемте. Как только я вошел в палату к Шеевой, я сразу обратил внимание на висящий над ее головой странный прибор, что-то вроде люстры, но вместо лампочек в нем были установлены кристаллы, заряженные энергией. «Доктор, это что такое?» Я показал рукой на люстру. «Это фокусный излучатель, в нем установлены кристаллы, которые позволяют поддерживать высокую концентрацию энергии в палате, очень дорогой прибор, хоть и выглядит довольно незатейливо», — пояснил доктор. «Уберите эту гадость, доктор, именно из-за этих кристаллов Шеева чуть не уничтожила себя, в них очень грязная энергия». Они помогают в моменте, но одновременно с этим наносят непоправимый вред энергетической системе человека. Уберите, господин комендант, но как без них? Недоуменно произнес доктор, и польза от этого прибора многократно доказана на практике. Убирайте, доктор, это мой приказ, сухо сказал я, рассматривая Шееву. Девушка тяжело дышала, будто вытягивая порции кислорода из воздуха, укрытая плотным одеялом, так что торчала только голова. Она сейчас нисколько не была похожа на воительницу, которая, прикрывая своих товарищей, отважилась выйти в одиночку против свирепой твари. Сейчас в больничной палате лежала довольно красивая и милая девушка, вовсе не боец и не воительница. Пока доктор Лириц возился с люстрой, пытаясь убрать этот вредоносный прибор так, чтобы в нем ничего не повредилось, я подошел к девушке поближе и убрал тяжелое одеяло. Девушка была одета в какую-то больничную пижаму, но первая на что я обратил внимание, это бледные руки. «Док», мысленно заговорил я со своим «и», «есть предположение, почему она все еще без сознания, думаю, все дело как раз в этих мерзких кристаллах. Если бы она пострадала не от их, то, возможно, кристаллы бы довольно быстро восстановили бы ее. Но у нее было тяжелое отравление энергосистемы, как раз от этих кристаллов. Она бы справилась, но повреждения были бы, конечно, непоправимы». «Ясно, я мог сейчас что-то сделать», — также мысленно спросил я у дока. «Мне нужно увидеть всю энергосистему, Кэп», — ответил док, — «сними с нее эту пижаму, и приготовься к тому, что глаза будет немного жечь. Связь у нас отвратительная, секундным подключением ограничиться не получится». Я взял стул, сел у изголовья кровати и расстегнул пуговицы на пижаме. «Господин комендант», — удивленно начал доктор Лириц, — «что вы делаете?» «Помолчи, доктор», — ответил я. «Кэп, подключаюсь в полный доступ», — предупредил меня док. Моментально я почувствовал жжение в глазах, которое начало нарастать, все сильнее и сильнее. Но мне оставалось лишь стиснуть зубы и терпеть. «Кэп, положи руку ее на живот и выпусти немного энергии», — попросил меня док. «У меня нет внешнего источника, док, как это сделаю?» «Ты уже можешь и так. Я видел это. Энергия в том ядре усача закончилась раньше, чем ты перестал подавать ее в девушку. Кстати, поздравляю с новым этапом развития», — док снова удивил меня. Поверив доку, я сконцентрировался и толкнул энергию в руку, но не отпустил ее как обычно, а толкнул энергию еще дальше, за пределы руки. И у меня получилось. Я даже улыбнулся, радуясь новому этапу в своем развитии. «Еще, Кэп, я пустил еще одну дозу энергии в руку». Шеева вдруг выгнулась дугой, из нее вырвался протяжный болезненный стон. «Все хорошо, Кэп, сейчас она придет в себя, только смотри, она может тебя испугаться», — вдруг усмехнулся док. «С чего бы?» «Не понял я». «А ты бы себя видел, Кэп», — внезапно подключился малый и заржал. «Сидит амбал с каменным лицо, глаза светятся, что прожекторы, руку на живот положил». Не успел я ответить им, как Шеева вдруг пришла в сознание. «А-а-а!» — сразу же вскрикнула девушка. «Не убирай руку, Кэп!» — заорал уже док у меня в голове. «Прижми ее, Кэп, посильнее!» Малый начал ржать. Катерина наконец пришла в себя окончательно. Я почувствовал ее страх, недоумение и поднимающийся гнев. «Что происходит, командир?» «Тихо, лежи!» — рыкнул я на нее, понимая, как это все выглядит странно для нее. «Это приказ, лейтенант, лежи спокойно». «Еще энергии, Кэп, «Почти закончили», — усмехнулся док. «Я пустил еще энергии в тело девушки, отчего она вдруг резко выдохнула, обмякла и вырубилась». «Что такое, док?» — спросил я. «Все хорошо, если сказать просто, то она на перезагрузке. Ей нужно поспать и все, скорее всего, несколько суток. Дальше предстоит реабилитация, но в общем все уже будет нормально. Главное, проклятые кристаллы пусть не ставит». «Понял, принял», — мысленно ответил я и продолжил уже вслух для доктора. «Лириц, еще раз повторюсь, вот эти кристаллы, чтобы даже близко здесь не были, считай это моим прямым приказом. А с Шеевой все в порядке, первую помощь я ей оказал. Несколько дней ей надо будет прийти в себя, позаботьтесь о ней. А как очнется, сразу зовите меня. Вопросы есть?» «Вообще, есть, господин комендант», — неуверенно сказал Лириц. «Но это скорее всего тайна рода Крыловых, я ни разу до этого не видел подобных техник. Но мне проблемы не нужны, если будет нужно, сами мне расскажете. А о Шеевой мы позаботимся, можете не сомневаться». На этом с походом в медблок я закончил и сразу направился к себе. Денек выдался довольно насыщенным, и меня уже конкретно рубило, соображать стало тяжело. Еще и в глаза после подключения дока как будто песка с солью насыпали. «Малый, что там с разведкой в целом? Нет ничего важного на текущий момент», — позвал я пока сам принимал ванну. «Все спокойно, Кэп, можешь отдыхать, мы с доком тебя если что разбудим, сам знаешь», — отчитался малый. После этого я решил, что лучше и правда не задерживаться, и лечь спать прямо сейчас. Срочных задач на сегодня уже не осталось, а с остальными лучше разбираться уже на свежую голову. «Док, что там по слежке за этим Верегиным?» — позвал я и сразу после пробуждения. «Есть что-то, что мне стоит знать?» «Есть, но не так много, подробностей мне по нему достать не удалось», — ответил док. «Я пробил его по базе и соцсетям, которые в этом мире на весьма примитивном уровне, и там ничего особенного нет. Но вот что интересно, судя по всему, к нам он ехал не совсем официально, во всяком случае вернулся он не в имперскую канцелярию, а совсем в другое место. Еще и конвой свой отпустил, и даже водителя, хотя тот вообще-то его племянник». «Действительно, подозрительно», — согласился я. «И что дальше?» «А дальше самое интересное», — продолжил док. «У этого лейтенанта неизвестно откуда, но имеется беспроводной доступ к сети, и сигнал идет откуда-то с орбиты, но точнее сказать не могу, там протокол безопасности слишком крепкий, энергии на взлом у меня не хватит». «Легион?» — сразу предположил я. «Сигнал тот же, как и тот, что ты до этого фиксировал». «Не уверен, но что-то общее у них есть», — ответил док. «Возможно, и он, и Григорьев, это агенты Легиона, а возможно, что их способности и способ связи не относятся к этим псионикам. Та же связь вполне может быть секретной технологией империи, исключительно для гвардии императора и прочих приближенных. Так что извини, Кэп, ничего утверждать я не могу, но я бы лично готовился к худшему». «Ну, готовиться не только к худшему, а вообще ко всему, нам не привыкать», — усмехнулся я. «В общем, продолжай следить за этим следователем, может что заметить получится, но теперь без фанатизма, ресурсов не трать больше необходимого». «Сделаю, Кэп, я постараюсь ему взлом соцсетей устроить, а потом через браузер на телефон внедриться, тогда веселее будет, но это дело времени», — отчитался док. «Ну и со спутников буду следить за передвижением, а еще было бы неплохо проверить то место, где он сейчас засел, хотя это с тем же успехом может оказаться пустышкой». «Обязательно, но не сейчас, провоцировать легион из-за такой мелочи нам пока рано», — прикинул я варианты. «Сначала разберемся с портальным мостом, а там может ты в их сеть сможешь проникнуть, в общем видно будет. Эти твари в отличие от жуков действуют не особо быстро и не рискуют, так что время на подготовку у нас есть». На этом утренний доклад-то и закончился, и пришло время доклада от Разина. Начальник отдела обеспечения прибыл как раз, когда я собирался сам его вызвать, и судя по красным глазам и зевоте, он еще не ложился. «Докладываю, командир», — кивнул мне Валерий. «В основном самое сложное я закончил, с кем надо договорился, где возможно цену сбил, нужные материалы будут хоть завтра, если выезд будет вот прямо сейчас». «Отличная работа», — отметил я. «Даю добро на выезд, какие силы тебе для этого требуются?» «Помимо своих ребят, я бы хотел позаимствовать одну мобильную группу», — ответил Разин. «Большего мне не требуется, и если не произойдет никаких накладок, мы вернемся в форт уже завтра к вечеру. Можешь приступать», — кивнул я, вставая из-за стола. «Пошли, поставим в известность остальных. Я бы и сам поехал вместе с главным логистом, было бы не лишним увидеть мир за пределами форта и наладить отношения с местными, но оставлять базу сейчас было слишком опасно. Если внезапно повторится волна прошлой силы, без меня потерь не избежать, так что на какое-то время мне лучше надолго отсюда не отлучаться. Как только так сразу выехать, конечно, не получилось, нужно было еще многое подготовить. Одна только транспортировка усача чего стоила. Он ведь хоть и крепкий, но тащить его многие километры нельзя. Тупо сотрется брюхо, и тогда цена будет заметно ниже, а у нас все рассчитано чуть ли не в упор. Зато проводы были недолгими, как только с приготовлениями было покончено, колонна техники сразу выехала в сторону города. После обеда я в компании диверсантов, разведчиков и оставшейся при мне мобильной группе занялся планомерным уничтожением жуков в окрестностях форта. При работающих радарах это было несложно и относительно безопасно, так что можно было вновь совместить приятное с полезным. Натаскать бойцов за один день вряд ли возможно, впереди предстояло еще много работы, так что поблажек я никому не давал. Следующий день начался с очередной волны жуков, только на этот раз мы узнали о ней заранее, и это не стало проблемой. Да и сама волна была поменьше, всего-то под 7 десятков клопов, 30 скоробеев и один средней жирности бивень. Больше времени потратили на сбор энергии и зачистку территории от тел жуков, чем на собственно их ликвидацию. После чего совершили еще один заезд по территории вокруг форта, и на этот раз добыча была уже лучше, целых 3 бивня. Самого мелкого из них бойцы даже смогли завалить без моей помощи, хоть я был на всякий случай на подстраховке. А ведь совсем недавно один только вид этой твари внушал им настоящий ужас. Как и обещал, Разин вернулся на следующий день после выезда, ближе к вечеру, а заодно помимо заказанных материалов приобрел новый броневик. Не откладывая, я сразу же под руководством Дока приступил к инвентаризации, и за пару часов убедился, что все материалы у нас есть в нужном количестве и подходящего качества. После этого я направился к механикам, которые уже вовсю изучали портальный мост, и даже вели какие-то собственные заметки и графики, которые я просто представил Доку на оценку. Оказалось, что это вполне рабочие моменты, о которых он собирался сообщить позже. Правда, там во многом требовалась доработка, так что мне пришлось внести изменения и дать пояснения. После чего производство портального моста официально началось, и по прогнозам до завершения оставалось около 2 недель. Оставалось только надеяться, что у нас есть эти 2 недели, и до тех пор получится совсем разобраться текущими силами. Впрочем, сейчас у меня и без портального моста хватало задачи в крепости, и за ее пределами. Начать хотя бы с того, что на утро третьего дня очнулась Шейва. Глава 20. Я не понимаю. Катерина растерянно смотрела на меня. Кристаллы, которые вы используете, это плохой источник энергии, очень плохой. Ты сама разрушала и стачивала свою энергосистему, а затем решила пойти до конца и умереть. Зачем ты это сделала? Я сидел у ее кровати. А я разве могла поступить по-другому? Девушка бросила на меня быстрый взгляд и снова уставилась в потолок. Не могла. Я понимаю, хотя в моей картине мира женщинам не стоит лезть во всю эту грязь. Женщина в моем представлении — это хрупкое нежное создание, которое нужно защищать и любить, а со всеми проблемами я разберусь сам, но я понимал ее, и принимал ее право поступать так, как хочет она. Ты как будто хотел сказать, но она снова посмотрела на меня, я не знаю откуда, но я знаю это. Ты права, хотел. Я хотел попросить тебя, не геройствуй, пожалуйста. И дело тут не в том, что мы теперь связаны. Я скажу это любому своему человеку, любому солдату или офицеру. Нет смысла в геройствах, потому что геройство нужно тогда, когда все пошло не так, как планировалось, когда ошибки и просчеты командира нужно закрывать жизнями солдат. Но, командир, Артемий, пока мы наедине, называй меня по имени. Странно чувствовать каждую твою эмоцию и одновременно с этим разговаривать в официальном ключе. Хорошо, Артемий, а я тогда хочу, чтобы ты звал меня Катей. Она вдруг улыбнулась, а я почувствовал ее эмоцию. Там была радость и нежность. Хорошо, ответил я и улыбнулся в ответ. Я просто хотела сказать, что разве солдаты нужны не для того, чтобы умирать? Задача воина — умереть, защищая свою землю, так нас учили. Понимая, что и она может чувствовать мои эмоции, я постарался максимально абстрагироваться и не допускать ни появления, ни проявления эмоций или чувств. Нет, Катя, нет. Задача воина — не умереть, а убить врага, защищая свою землю и своих людей. Вас учили неправильно, мне не нужна жертвенность. Мои воины не должны умирать, не должны идти в бой с мыслью о том, что они идут умирать. Мои воины должны уничтожить врага и вернуться. Мой голос стал немного суров, но тема важная, и Катя должна услышать меня. Ты говоришь совсем не то, чему нас учили всю жизнь. Но твой подход мне нравится больше, тихо произнесла девушка, но ты ведь военачальник, ты должен уметь грамотно и в свою пользу разменивать жизни солдат на жизни врагов. Нет, я не собираюсь менять жизнь даже самого простого солдата, даже на самого злейшего врага. Почему я должен это делать? Иначе чем мы лучше жуков? Возразил я. Откуда ты такой взялся? Ты опровергаешь, казалось бы, понятные очевидные вещи. То, что все вокруг считают нормой, поверь, никто так не думает. И почему-то то, что ты говоришь, звучит на удивление убедительно и логично. Откуда я взялся? Я усмехнулся. От папы с мамой, как и все. Это не важно. Ты услышала меня, ты важна для нас, не надо больше так делать. Хорошо, хорошо. Кивнула девушка. В ее эмоциях я почувствовал желание задать еще какой-то вопрос, важный для нее, но она не решилась. Значит, отдыхай и восстанавливайся, а потом мы с тобой будем развивать твои способности. Ты еще даже не представляешь, на что ты способна. Я вышел из мидблока. Это было непросто, разговаривать с ней и чувствовать каждый всплеск ее эмоций, все время пытаясь фильтровать и отсеивать ее и свои чувства. И хоть я вроде бы справлялся, но было ощущение, будто после тяжелого боя. Я знал, что могу расслабиться и нам обоим будет легко и комфортно, однако не время. Слишком много мне еще нужно сделать, слишком многое от меня зависит. Я ни на секунду не пожалел, что провел тот ритуал, однако все теперь может усложниться. Когда-то инструктор в учебном центре Космодесанта учил нас сосредотачиваться на одной единственной цели, когда-то меня учили тому же, чему учат воинов здесь. Наплевав на собственную жизнь, идти и выполнять задачу. Нужно оплатить выполнение задания собственной жизнью. Не думай, делай, ведь за тебя уже все продумали. Но нет, у меня есть возможность сделать все иначе, а значит, на этот раз все будет по-другому. На этот раз я хочу поставить во главу угла не выполнение задачи, а человека, и не увеличивать количество людей, а усилить самих людей. С этого можно как раз и начать сегодняшний рабочий день. Я вернулся к себе в кабинет и вызвал к себе командиров подразделений. А когда все собрались, приступил к объяснению ситуации и постановке задач. Итак, господа офицеры, задач у нас много, а вот возможности их решить маловато. В первую очередь это следствие нашей слабости. Да, мы уже многое можем, но совершенно недостаточно даже для того, чтобы полностью контролировать регион. Свою численность мы увеличить сейчас не можем, но зато можем усилиться качественно. Вопросов не было, все понимали, о чем я говорю. Каждый из них и сам считал так же, но вот никто из них не видел способов повысить боеспособность своих подразделений. Тогда продолжу. Во-первых, нам необходимо еще больше тренировать наших солдат, ведь как ни крути, но они наша основная боевая единица. И подготовка должна быть не только по отработке отражения атаки роя, но и теоретическая часть. Заметив непонимание на лицах офицеров, я добавил, да, теоретическая подготовка обычных солдат, а после закрепления этих знаний в ходе выполнения учебных практических занятий. Командир, но какую теорию мы можем дать солдатам? Как стрелять из винтовки? Спросил капитан Ильин, новый командир второго отряда обороны форта. Нет, капитан, вы будете учить их тактике, готовить из их числа командиров и учить их управлению подразделениями, учить их оказывать медицинскую помощь друг другу и так далее, ответил я, а затем обратился к своему заместителю, майор Рязанцев, на тебе подготовка плана проведения занятий внутри подразделений, а также гарнизонных учений. Через неделю я проверю весь гарнизон. Есть, командир, кивнул Рязанцев. Я могу привлекать для занятий специалистов, в том числе из отряда обеспечения, конечно, майор. Завтра утром жду план на утверждение. Есть, командир. Теперь по текущим боевым задачам. Мобильные группы, разведчики и диверсанты, всю неделю работаем над поиском и уничтожением гнезд. Алексей, я перевел взгляд на командира разведгруппы, на тебе доразведка мест, где вероятно находится гнезда, аккуратная и незаметная, давай карту покажу. Капитан Лисов достал из сумки бумажную карту и разложил на столе, а док вывел мне перед глазами виртуальную карту с нанесенными областями, где радары показывали помехи, похожие на те, что были у гнезда с усачом, и я принялся отмечать на карте разведчика эти места. Возможно, я спешил с гнездами, возможно, мои люди еще не готовы, ведь нет никакой гарантии, что тех же усачей уже не наплодилось в каждом гнезде. Но время против нас, ведь с каждым днем жуки становятся сильнее, гнезда плодят новых клопов, клопы превращаются в скоробеев, затем в бивней и усачей. И мы уже опаздываем, ведь нет никакой гарантии, что где-то неподалеку уже не появился первый секатор или вообще дробитель, который придет сюда со своей свитой и снесет эту крепость. Не готовы мы к таким тварям пока что. Алексей, отрабатывайте очень аккуратно, затем докладывайте результат на узел связи о результате разведки. Не лезть слишком быстро, в бой не вступать. Геройствовать тоже не надо, приступить нужно сегодня. Я пояснил Лисову его задачу. Принято, командир. Затем туда выдвигаются мобильные группы и диверсанты, там, где можно обойтись без лишнего шума. Ты и твои люди, Иван, работаете самостоятельно. Решение о том, работаете вы сами или с мобильными группами, принимаю я лично. Мы начинаем свою работу завтра утром. Вопросы? Я продолжил постановку задачи. Есть, командир, кивнул Корчагин. Отлично. Дальше, Разин, я обратился к обеспеченцу, тебе отдельная задача. Нужно обеспечить крепость вторым узлом связи. Я понимаю, это дорого и долго, но второй ретранслятор на случай поломки имеющегося должен быть. Требуется продублировать все системы. Есть, командир, ответил капитан Разин. На этом на сегодня все, сказал я. Вопросы, предложения? Но вопросов не было, значит, все свободны. Когда все вышли, я вдруг вспомнил о том энергетическом боеприпасе, который изобрела дочка Бобра. «Малый, мне нужна твоя помощь, я вызвал оружейника своего корабля, найдешь в закромах своей компьютерной памяти пару-тройку схем энергомин или взрывчатки, нужны разные варианты с разными детонаторами». «Конечно, Кэп, легко, Малый всегда фанател от всего взрывающегося, однажды он даже придумал, как отправить пустой десантный скафандр на корабль жуков и взорвать его там». Пару минут и смогу показать. Благодарю, Малый, я верю в тебя. Усмехнулся я, вспоминая наши былые приключения. Как-то раз Малый придумал отправить меня на челноке, набитом тонной взрывчатки, на наземную базу Легиона на одной из планет. Его план казался ему гениальным. Подумаешь, мне придется приземлиться на планете подконтрольной Легиону и просидеть там неделю, пока запрограммированные им дроны-паучки перетаскают всю взрывчатку под эту самую базу. И так как именно я был полноценным геноидом, то только меня Легион не мог вычислить своими пси-способностями. Я тогда первым делом отказался от этого плана, но по итогу согласился. Было весело, особенно, когда за два дня до взрыва и последующей эвакуации, меня обнаружили ищейки Легиона. И когда поняли, что их пси-волны на меня не действуют, и этим неженкам пришлось разбираться со мной по старинке, а они этого очень не любят. Пока Малый искал схемы, я решил дойти до техников. И когда я зашел в их рабочее помещение, Малый уже нашел нужные мне схемы и также вывел их мне перед глазами. «Здравствуйте, командир», не отвлекаясь от работы на каким-то узлом портального моста, поздоровалась Лора. «Отец уехал тестировать один из компонентов, но в общих чертах сборка идет отлично». «Прекрасно, Лора, но я по другому поводу, кажется, я нашел применение твоей энергетической мине». Девушка почти сразу же бросила инструмент и обернулась. «И что там? Смотри, я подошел к стене, к которой была прибита специальная доска, взял мел и принялся чертить схему сборки нужных мне боеприпасов и писать пояснения об используемых материалах. А во, восхитилась девушка, это вы сами придумали? Как изящно. О, а это получается с дистанционным радиодетонатором? Круто. Все верно, я оставил без внимания вопрос о том, кто придумал данную схему, потому что тогда вопросов было бы еще больше. Но когда-нибудь я познакомлю ее с Малым, думаю, они легко найдут общий язык. Смотри, вот этот детонатор на этой схеме совмещается с датчиком обнаружения потенциального противника. То есть на человека он не сработает, если, конечно, человек не придет вместе с жуком. А в этой схеме, я показал на следующий чертеж, используется чисто химический детонатор, а это накладывает ограничения на корпус самого боеприпаса, а вернее тут требуются вообще другие материалы. «А зачем нужен такой детонатор?» – спросила девушка, а сама уже достала свой блокнотик и принялась за какие-то расчеты. «А такой детонатор очень восприимчив в энергии, которой особенно много в гнездах. Именно этот боеприпас будет использоваться против гнезд. Закидываем мину в гнездо и уходим. Детонатор набирает энергию, однако емкость в нем ограничивается длиной вот этой трубки. И когда в детонаторе энергии становится слишком много энергии, он взрывается, объяснил я. Ага, и можно делать эти трубки разной длины, задумалась девушка, но детонатор ведь будет набирать энергию и вне гнезда. А хотя поняла, тот колпачок из сплава платины будет служить предохранителем. Так, все так, я поставлю твоего начальника, капитана Разина, в известность об этом проекте, а ты подай ему заявку на первые 3 пробных изделия. Если будет возможность, уже завтра мы испытаем этот боеприпас. Приняла, командир, счастливо улыбнулась девушка. Спасибо, что увидели в моем изобретении перспективность. Хоть это и выйдет очень дорогой бомбой, но с вашими доработками. Да, оно окупится уже тем, что мы уничтожим гнездо и заберем оттуда сердце, по сути обменяв его на ядрышко бивня, кивнул я, сам радуясь тому, как радуется девушка. Мне всегда доставляло особое удовольствие и радость смотреть на то, как человек, любящий свое дело, радуется успешному проекту. А сейчас в глазах девушки и правда плескалось настоящее счастье, проект, который она давно похоронила, понимая, что никто и никогда не даст ей целое ядро на какую-то бомбочку, хоть и мощную, вдруг ожил и стал реальным. Ладно, занимайся, если что я у себя. Попрощался я с девушкой и вышел на улицу. И очень кстати увидел, как мимо пробегает куда-то вечно спешащий в своей суетливой работе, капитан Разин. Разин, окликнул я его. Командир, он остановился, развернулся и подошел ко мне. Там Лора попросит у тебя список материалов, выдай ей. Среди того списка есть ядра бивней, не пугайся. Принял, командир, кивнул он. Все, свободен, отпустил я обеспеченца. Пока не было срочных дел, я решил прогуляться по крепости. На полигоне я заметил подчиненных Андрея, которые отрабатывали работу с пулеметами, тренировались быстро перезаряжаться, прикрывать друг друга, менять позиции. Андрей метался между ними разъяренным зверем и буквально вдалбливал своему личному составу важность некоторых моментов. Несколько минут я молча наблюдал за занятием, раздумывая о том, что скоро из них получится вполне себе боевое подразделение. И тогда я начну брать их с собой на вылазки постоянно. Сейчас они годятся разве что против клопов и пары скоробеев. А с таким врагом я и сам справлюсь, даже без использования энергии. Андрей, позвал я своего адъютанта и одновременно с этим командира своей гвардии. Прекратить занятие. Построиться. Крикнул Андрей, а затем подошел ко мне. Командир, Андрей, думаю, пора уже тебе с ребятами почаще выходить в поле. Но будь осторожен, не погуби ребят, нам с ними еще предстоят великие дела, рассматривая солдат, сказал я Корчагину-младшему. Принял, командир, если честно, я и сам об этом думал. Пора им более активно получать боевой опыт. Не переусердствуй, хорошо, у нас каждый солдат на счету, а главное, я несу за каждого из них ответственность. Как и ты, еще раз напомнил я Андрею о важности человеческих жизней. Конечно, командир, буду аккуратен. Ну и прекрасно, продолжайте. Я похлопал Андрея по плечу и пошел дальше, направляясь к себе в кабинет. В кабинете я еще раз прошелся по отчетам дока, сверился с картой возможных местоположений гнезд, проверяя, не появилось ли новых. И только я собрался вызвать к себе караульного, чтобы мне позвали моего заместителя, майора Рязанцева, как через рацию на меня вышел командир группы разведки. «Командир, прием!» Судя по голосу капитана, он был встревожен. «Да, капитан, в чем дело? Нам нужна поддержка, мы лишились бронемашины, зажаты в ущелье, отбиваемся от очень странных жуков. Их тут буквально несколько сотен!» Прокричал капитан. «Что по потерям, капитан?» Первым делом спросил я. «Потерь пока нет, командир, все ушли. Это какие-то электрические твари. Они буквально кинулись на машину, там что-то внутри под капотом засверкало, а потом загорелось, но мы смогли уйти», — доложил мне капитан. А я на секунду замер, электрические, и выругался. «Только Валтеров мне здесь не хватало». Глава 21. «Док, малый, мне нужно, чтобы вы узнали, что происходит», — позвал я и. «Откуда у нас взялись Валтеры, и почему они появились так внезапно, еще и рядом с зоной обитания нутансов? Твари же не различают, кто свой, а кто нет. Им тупо плевать, для них любые существа, которые имеют энергию, являются едой», — не считая только своих сородичей по виду. Так какого хрена их еще не сожрали клопы? Расширяю зону покрытия, отчитался малый. Попробую выяснить, откуда они пришли. А я попробую что-нибудь выяснить через все те иные источники информации. Из доступных вышел на связь док. Но судя по количеству тварей, могу предположить, что это миграция. Но нужно сначала увидеть, что с видовым составом этой волны тварей. Понял, отбой. Посмотрим уже по факту, если что, кивнул я. Как будет что известно, сразу сообщите мне. Диверсионные и мобильные группы, построение в полной боевой на плацу, выезд через 10 минут. Я отдал приказ в рацию. Диверсионное принял, послышался голос Ивана, а следом послышались доклады биомодов мобильных групп. Решетов принял, Переверткин принял, Нитисов принял, Рыков принял. В скором времени я назначу в группах старших, но пока что им нужно научиться работать наравне со всеми. Настоящий лидер должен родиться в коллективе, а не быть назначен коллективу. Поднявшись к себе, я переоделся, надев броню и подхватив свое оружие. Меч, спрятанный в кольце, был всегда со мной, как и пистолет в набедренной кобуре. Однако сейчас куда важнее автоматическое скорострельное оружие. Насколько я понял, угрей много, их куда проще расстреливать, чем гоняться за этими мелкими тварями. Но больше всего я опасаюсь, что там не только угри, ведь кто-то ведет их. Не могли они целенаправленно сами по себе собраться в такую толпу. На плацу уже собрались все группы. Вызывать отряды обороны на такую задачу я не видел смысла, как минимум потому, что это не их задача. Они должны нести службу здесь, в крепости. Именно поэтому я создал мобильные группы, которые всегда наготове, никак не привлекаются к службе в крепости, а вся их задача — это сорваться с места и малыми силами в кратчайшие сроки выполнить сложную задачу. Ровно в назначенное мною время мы выехали из крепости и понеслись по координатам, которые нам передал Алексей. Прибыли в нужное место мы как раз вовремя. Твари Роя Вальтер уже почти зажали в угол разведчиков, но тем все еще удавалось отбиваться. А все потому, что мои люди выбрали грамотную позицию. Алексей поставил основную группу в конце ущелья, а в стороне расположил пулеметчика, который прикрывал фланги группы. Благодаря грамотной тактике командира разведки, они смогли эффективно отстреливаться и не давать жукам приблизиться. Около ущелья и правда собралось множество тварей, не меньше пары сотен, и это при том, что многих из них уже успели выкосить разведчики. На нас, жуки, они пока не обращали внимания, похоже, что они считали приоритетной задачей добить разведчиков, ведь те уже успели неплохо сократить их численность. Хотя жуками вальтеры назывались еще более условно, чем нутансы. На деле же они больше походили на гибрид насекомого и земноводного, да и по факту обладали признаками, присущими земноводным. Плавать они точно умели, а твари начальных тиров даже дышать под водой могли. «Кэп, докладываю, волна твари и правда является миграцией», — доложил док. «Все они исключительно первого тира, даже ни одного второго нет, что жукам совершенно нетипично при такой численности. Значит, скорее всего, они прибыли к нам по воде и высадились неподалеку. И да, я проверил, от берега до сюда всего несколько километров, так что эта версия наиболее вероятна. Тогда кто их направляет?» – задумался я. «Малый, выдаю приоритет на поиск главной твари, сами по себе эти угри на такое точно не способны. Сейчас все будет, Кэп», – вышел на связь Малый. «Попытаюсь задействовать сканеры корабля. Через спутники мы главного жука не увидим, а радары на другой тип роя настроены, нужно время на калибровку. Док, твои варианты, настолько высокий тир мы сейчас ищем?» Задал я следующий важный вопрос. «Судя по силе волны жуков, это либо тройка, либо четверка, да, совершенно непонятно, Кэп», ответил док. «Мы только что засекли еще как минимум 20 таких волн жуков. Это явно массовая миграция, и на такое жуков могла организовать только реально сильная тварь. Но вряд ли выше пятого тира, тогда бы против нас шли не угри, а как минимум змеи, а то и гидры. Подожди, но тогда зачем им разделять силы? Пятый тир не настолько умен, чтобы грамотно формировать отряды, они всегда давят числом, тем более если у них в подчинении только мелочь. Вообще без понятия, Кэп, либо эти вальтеры отличаются от известных нам, либо где-то неподалеку есть не только старшая тварь, но и ее заместители тиром поменьше. В таком случае понятно, почему промежуточный жук не хочет, чтобы его обнаружили, ведь с его смертью рухнет связь со всеми угрями. Так, с этим ладно, но где остальные волны жуков? Нам бы сейчас с этой волной разобраться, Еще пару десятков за раз явно перебор будет. Насчет этого не парься, Кэп. Им сейчас явно не до крепости и не до людей в принципе, доложил Малый. Не поверишь, но волтеры начали штурмовать гнезда нутансов, и оба вида роя сейчас несут тяжелые потери. Кто побеждает? Сразу спросил я. Не хватало еще, чтобы на место клопов, которые хотя бы были уже привычными противниками, пришли еще и новые твари. Не все так однозначно, лучше сам посмотри, вывел Малый вид со спутника. Кажется, я нашел главную тварь. Вот здесь, в противоположной стороне от нас, пало уже два гнезда нутансов, и я фиксирую изменения в энергии. Скорее всего, сердца роя были поглощены и теперь угнезд новые хозяева, продолжил уже док. И так будет продолжаться, пока не подохнет старшая тварь, а когда это случится, предсказать невозможно. Бивнями ее не остановить, усач в одиночку тоже не справится, но и старшие жуки тоже не вечные. Я бы предсказал, что будет захвачено от 5 до 10 гнезд. Вот только этого нам не хватило, выругался я. Ладно, нутансы, против них хотя бы можно использовать привычные тактики, а когда будет неизвестно, что за вид жуков выскочит в следующий момент, потери наверняка возрастут. При всем этом в целом рой волтер был еще и куда опаснее тупых нутанс. Их представители умнее, хитрее, изворотливее и, что самое главное, эти твари наделены электричеством. В отличие от нутанс, волтер гораздо меньше и у них минимум брони, так что даже твари довольно высоких тиров могут быть поражены из обычного оружия. Конечно, при условии, что стрелок сможет по ним попасть и доживет до этого момента. И вот мои разведчики вполне неплохо с этим справлялись, отгоняя от себя тварей.